Евгений Викторович Тарле. Годы жизни 1875-1955. Евгений Викторович Тарле кончил историко-филологический факультет Киевского университета. Ученик Лучицкого. По окончании университета Тарле переехал в Петербург и вступил в число приват-доцентов Петербургского университета. В 1901 году он напечатал две книги об Италии «История Италии в средние века» и «История Италии в новое время», то и другое в серии «Истории Европы по эпохам и странам». В том же году вышла его книга «Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени». Книга вызвала резкие нападки со стороны некоторых критиков. В 1909-11 годах вышел основной труд Тарле «Рабочий класс во Франции в эпоху революции». В книге этой две части. Первая касается времени учредительного собрания – 1789-91 годы, вторая – времени 92-99 годов. В первой части внимание Тарле сосредотачивается главным образом на парижских рабочих, во второй речь идет о рабочих в провинциях. В первой части обсуждается преимущественно социальная сторона вопроса, во второй отводится место и экономической. Тарле рассматривает положение рабочих в связи с судьбами французской промышленности, отмечает ее техническую отсталость. За этим трудом последовал другой двухтомный капитальный труд «Континентальная блокада». Исследование по истории промышленности и внешней торговли Франции в эпоху Наполеона. Москва, 1913 год. Экономическая жизнь королевства Италии в царствовании Наполеона I. Юрьев, 1916 год. Тарле изучает в этом труде руководящие принципы экономической политики Наполеона и размеры французской внешней торговли в эпоху Наполеона. Следующий значительный труд Тарле «Европа в эпоху империализма», 1928 год. Тарле возлагает на Германию главную долю вины за начало Первой мировой войны. Конец 20-х годов был временем установления диктатуры Покровского над русской исторической наукой и разгрома им так называемых буржуазных историков. В числе других пострадал и Тарле. Он был сослан в Ташкент. Получил же разрешение вернуться из ссылки только в 1934 году. В 1937 была издана его книга «Наполеон». При описании нашествия французов на Россию Тарле утверждал, что в противоположность Испании в России не было массового восстания против французов, и наоборот, бывали случаи, когда крестьяне доносили французским властям на своих помещиков. Но уже через год появилась новая книга Тарле «Нашествие Наполеона на Россию». В ней он прославляет единение русского народа, включая крепостных крестьян, в борьбе с французами. Что же случилось за этот год, что заставило Тарле переменить свое мнение? Советскому правительству стало ясно, что Гитлер готовится к войне с Россией. Началась поэтому психологическая подготовка к этой войне и призыв к русскому патриотизму. Это учел и Тарле. Последними крупными трудами Тарле были две блестящие написанные книги «Северная война и шведское нашествие на Россию», Москва, 1958 год, и «Крымская война 1853-56 годов», Москва, 1960 год. Обе книги изданы посмертно. Подводя итоги, можно сказать, что Тарле был необычайно талантливый человек и выдающийся историк. Но он не стеснялся, когда находил это нужным, менять свои взгляды в угоду советскому правительству и читающей публике.